Явление четвертое. Мишка и Осип. Осип. Куда тут? Мишка. Сюда, дядюшка, сюда. Осип. Постой. Прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела. Мишка. Что, дядюшка? Скажите, скоро будет генерал? Осип. Какой генерал? Мишка. Да барин ваш. Осип. Барин? Да какой он генерал? Мишка. А разве не генерал? Осип. Генерал, да только с другой стороны. Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала? Осип. Больше. Мишка. Ишь ты как, то-то у нас сумятицу подняли. Осип. Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть. Мишка. Для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят. Осип. Ну, а простого-то что у вас есть? Мишка. Щи, каша да пироги. Осип. Давай их. Щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан. Что, там другой выход есть? Мишка. Есть. Оба несут чемодан в боковую комнату. Явление пятое. Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий. Далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку. Они бегут и снимают ее, толкая друг друга в попыхах. Хлестаков. Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали. Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе. А здесь можно сказать, нет другого промышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Хлестаков. Завтрак был очень хорош. Я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой? Городничий. Нарочно, для такого приятного гостя. Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Артемий Филиппович, подбегая. Лабарданс. Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли? Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении. Помню, помню. Там стояли кровати. А больные выздоровели? Там их, кажется, немного. Артемий Филиппович. Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Городничий. Уж на что осмелюсь доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, на и умнейший человек пришел бы в затруднение. Но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит оно или нет, конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце, когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета». Артемий Филиппович в сторону. «Эка бездельник как расписывает! Дал же Бог такой дар!» Хлестаков. «Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться. Иной раз прозой, а в другой и стишки выкинуться». Бобчинский Добчинскому. «Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился». Хлестаков. «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где можно было бы, например, поиграть в карты?» Городничий в сторону. Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают. Слух. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карты в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт. Да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них? Лука Лукич в сторону. А у меня подлец выпонтировал вчера 100 рублей. Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную. Хлестаков. Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от 3 углов? Ну, тогда, конечно, нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.